Леночка. Ох, кажется, она окончательно во всем запуталась. Ей в жизни не разобраться в хитросплетениях этих отношений. Да ладно бы только отношения. Но ведь она и в себе запуталась. К примеру, вот не может она понять, нравится ей Герман или нет. Конечно, нравится, но мама его вряд ли одобрит. И нужно ли слушать маму, если она все-таки не мама? Или все же мама? А та другая, которая родила и которую Леночка не помнит, кто тогда? И Дарья Вацлавовна, и Милослав? Они же все здесь родственники. Ну, не все. Вельский и Шурочка точно чужие. Кажется. Переезд произошел потому, что Дарье Вацлавовне вздумалось посмотреть на внучатую племянницу и сделать ее наследницей, кинув и меня, и тебя, влез Милослав. Все-таки он Леночке не нравится. И дело не в том, что Милослав сидел за убийство и потом кого-то там обманул. Дело во внешности, в облике, в ауре от него исходящей. Тухловатая она. Возможно. Мы говорим о фактах, жестко отрезал Герман. Не смотрит на нее. Почему? Что не так? Ну да, он думает, что императрица теперь оставит состояние Леночки. А Леночке не надо чужого. Второй пункт тот самый, который внес сумятицу и многое запутал, ибо к последующим событиям имел весьма и весьма отдаленные отношения. Смерть Лёли. Если отбросить все, что случилось после, останется следующее. Званый ужин, за которым присутствовали все жильцы, лекарства, таинственным образом исчезнувшие из квартиры, и, собственно, отравление как процесс. Идея ужина принадлежала Александру. Порошок в тарелку проще всего было высыпать именно ему, повару. Но и максимальную выгоду данная смерть принесла опять же ему. Александр получил квартиру, фирму, некоторую сумму в банке и долгожданную свободу. Вы не смеете, взвизгнул Шурочка. Это оскорбительно, это? Это правда. Лекарство, скорее всего, вынесло именно Лёля в последнюю нашу встречу, когда я сказал о том, что встреча последняя. Злость, обида и желание отомстить. Идиот, прокомментировала Дарья Вацлавовна. Каюсь. Он спал с Лёлей, не успокаивался Шурочка. Да, он с ней спал, а значит, он ее и убил. Он и никто другой, я лишь я. Он вдруг съежился, ставший вовсе похожим на грязного опустившегся гнома. Я боялся, что она уйдет. Я боялся, что она бросит меня, выгонит. И что тогда? Я любил Лёлю и ненавидел, закончила Дарья Вацлавовна. Гремучая смесь и ненависть в конечном итоге победила. А флакон с лекарствами забрала Евгения, верно? Да, она случайно увидела. Сказала, что это очень опасное лекарство и нужно вернуть. Я отдал. Я боялся, что она расскажет, но нет, молчала. Я ждал. Она молчала, улыбалась при встрече и только с квартирой потребовала. «Ну, знаете ли...» — хриплый бас следователя кипел возмущением. «Хватит самодеятельности! Если имеете чего сказать...» «Это ни в какие рамки, сумасшедший дом!» «Есть такое!» — согласилась Дарья Вацлавовна, роясь в корзине с рукоделием. «Самый настоящий сумасшедший дом, ибо жадность — вот настоящее безумие!» Серж был жаден, Милочка тоже, и Лёля, хотевшая все и сразу, и Евгения, и вы, молодой человек. Геночка, будь добр, покороче, я устала. И Леночка тоже устала, вроде бы ничего не делала, сидела, вот слушала, пыталась разобраться, но ощущение такое, будто камни грузила. Итак, Евгения. Ее брак с Вельским давно начал утомлять. Супруг на поверку оказался не столь тих и мирен, каким выглядел. Ну а, собственно, ее характер не позволял ей подстраиваться под кого-то. Вероятно, дело шло к разводу. Вероятно, он бы в конце концов состоялся. Правда, в этом случае Евгения осталась бы ни с чем. Квартира получена была Вельским в наследство от матери, а имущество, на которое могла бы претендовать она, не существовало. Да, у нее имелся поклонник, куда более состоятельный и успешный, чем муж. Но, во-первых, уходить с пустым чемоданом и гордо поднятой головой было не в духе Евгении, а во-вторых, ей хотелось самостоятельности. Ну а в-третьих, сам поклонник был не случайен, и я затрудняюсь сказать, кто из них служил марионеткой. А почему Герман смотрит на Эдичку? Выразительно, так обвиняюще даже. Или нет? Не может быть! Евгения и Эдичка? Глупость какая! Эдичка ведь в нее, в Леночку, влюблен. Или не влюблен? Ему, наверное, тоже мама про отличную партию говорила. Подруга подруге о многом рассказывает, верно, Эльжбет Францевна? И о существовании Леночки вдруг вспомнила родственница, с которой Софье не хотелось связываться. Но в то же время страшно было лишить любимую девочку такой возможности. Ведь родственница не просто состоятельна. Нет, она сумела собрать прелюбопытную коллекцию картин и статуэток. Это ведь ваш сын около года тому занимался организацией выставки. Я много выставок организую. Эдичка пожал плечами. «Бизнес у меня такой». «Бизнесмен, молодой и красивый». Теперь в голосе Германа проскользнули явные ехидные нотки. «Чем не девочке мечта?» У Леночки щеки загорелись. «Мечта? Эдичка? Он, конечно, такой, и бизнесмен, и молодой, и красивый, но он же скучный и предсказуемый. И вообще, это только мама надеялась, что Леночка за него выйдет, а сама она вовсе даже не планировала. А с другой стороны, вероятная наследница огромного состояния. Вы ведь не сомневались, что Леночка его получит?» Дарья Вацлавовна рассмеялась. Тихо хихикнул Милослав, прикрывая рот ладошкой. Ехидно хмыкнул Вельский. И только следователь сохранил прежнюю невозмутимость. Конечно, не сомневались. Ведь она уже получила квартиру. А значит, и остальное, по вашему разумению, должно было достаться ей. Но вы слишком осторожны, чтобы просто надеяться. Нет, вы еще решили раньше, когда только-только узнали о переговорах между Дарьей Вацлавовной и Софьей, решили действовать. Я? Эдик? О чем он говорит? Бредит? Мама, не волнуйся. Он ласково погладил шелковую лапку Элижбет Францевны. Вот и вышло, что две родственные души обрели друг друга. С одной стороны Евгения, которой понадобился новый муж. С другой — Эдик, искавший источник информации. За короткое время ему многое удалось узнать, во многом благодаря Милославу с его увлечением или извращением. Работая в маленькой гостинице, Милослав приходит к мысли, что если поставить камеры в номере, можно получить некоторую сумму денег за снимки. Просил немного. Снимки возвращал, связывался лишь с приезжими, зарабатывал понемногу. Потом захотелось иного. Так камеры появились в квартирах, а к ним скромная домашняя видеотека. Господи, какая мерзость! Значит, он подсматривал и звонил тоже он, а Герман так спокойно говорит об этом. И Милослав слушает, не делает попыток оправдаться. Или ему совсем-совсем не стыдно? Конечно, отдельный вопрос, как они узнали? Женька нашла. Милослав откинулся на спинку стула, заложив ногу за ногу и качнув ботинком, важно произнес: «Случайно». А он вот под жильцов копал, вот и раскопал судимость. Или бывшая моя протрепалась, никогда не умела рот на замке держать. Итак, у нашей парочки имеется некий объем информации о жильцах, банка с сильно действующим средством, часть которого уже изъяли. Думаю, они догадывались, с какой целью. И желание получить чужое имущество. Лёлина смерть им на руку, ведь к данному преступлению оба формально непричастны. Зато в создавшей суматохе можно разыграть еще одно представление для публики. Так появляются букеты с хризантемами. Чья придумка? Понятия не имею. Лениво отозвался Эдик. Это сугубо ваша фантазия. Ну, допустим, Евгения. Как и затея с топором и звонками. В общем-то, тут у вас цели слегка разнились. Вам было не важно, кто убьет старуху. Вы ведь полагали, что завещание уже составлено. Или даже позаботились о его существовании. Это вернее всего. Женьке было не важно, кого убьет муж. Главное, чтобы убил и сел. Тогда она получила бы квартиру. «Он ненормальный!» Шурочка, сидя, раскачивался и теребил бакенбарды. «Вы видите?» «Нет, вы видите, что он ненормальный!» «Придумывает, придумывает, а сам всех и убил!» Лена зажала уши. «Господи, она больше не вынесет этого!» «Сядь!» — рявкнул Герман. «И слушай!» Да, они начали действовать слишком рано, слишком суетливо, слишком в разнобой. Жадность — вот что вас подвело. Сначала Евгения лишь хотела избавиться от мужа и получить квартиру. Потом получить еще одну квартиру. Ведь так заманчиво шантажировать Шурочку. Он слабый и беспомощный. Он совершил убийство и до жути боится, что кто-нибудь узнает об этом. Потом устроиться в жизни, выйти замуж. Но этому мешала соперница. Да, Леночка, ты? Я. Ты? Если поначалу ты просто ей не понравилась, то позже появилась ревность, ну и понимание, что у Эдуарда на будущее есть весьма конкретные планы, в которых самой Женьке места не отводилось. Отсюда и нападение в подъезде, бестолковое, но очень злое, и цветы, подброшенные в квартиру, и конфеты с лекарством, шаг до невозможности глупый и выдавший намерение Женьке ее соучастнику. «Ты же рассказала про конфеты тогда, на вечере?» «Рассказала». Вечер Леночка помнила не очень, чтобы хорошо. Скорее, то, что она помнила, заставляло краснеть и отводить взгляд, и уж точно никоим образом не касалось злополучных конфет. Возник вопрос, что делать с Женькой? Нервный, импульсивный, неуправляемый и знающий слишком много. Ответ один — убрать. Полагаю, изначально была мысль свалить все на пребывающего в запое, а от того неспособного отвечать за собственные действия Аркадия. Но, помня о стоящих в квартире камерах, вы на всякий случай удаляете Милослава. А вам не кажется, что я не успел бы? Вполне себе успели. Ведь вы уже были, когда Евгения приехала. Правда, она об этом не знала. Она звонила ему. Очнулся от раздумий Вельский. Я слышал. Звонила и разговаривала. Потом я разозлился. Он густо покраснел, а Герман, кивнув, продолжил. Разговаривала из соседней квартиры, а потом столкнулась с тобой, испугалась и снова позвонила. Ну, а вы поняли, что такой случай нельзя упустить, и жертва, и орудие убийства, и предполагаемый убийца — все сложилось как нельзя кстати. Вероятно, вы солгали, что находитесь неподалеку. Приехали утешить и успокоить, и убили. Бред! Эдичка поднялся и, подав руку Элизабете Францевне, велел. «Идем, мама, нам здесь больше нечего делать». Герман не стал их задерживать. Не попытался сделать это и Мирон Викентьевич, сидевший с видом задумчивым и усталым. Только пес у ног Вельского лениво зевнул, продемонстрировав черную пасть, белые клыки и длинный розовый язык. Неужели на этом все и закончится? Не волнуйся, милая моя, мягко сказала Дарья Вацлавовна, прилаживая на ткань бледно-желтый шелковый стебелек. В этой жизни никогда и никому еще не сходила с рук подлость. Было ли это деяние высших сил, решивших разом восстановить справедливость, либо же постарались силы земные, облеченные погонами и властью, но предсказание Дарьи Вацлавовны сбылось. Леночка, которая, вопреки настоятельным маминым уговорам, осталась в доме, следила за происходящим исподволь, вылавливая информацию из слухов, редких, наполненных неловкостью и смущением, встреч с Германом, еще более редких, дабы избежать встреч, визитов к Дарье Вацлавовне. Жизнь постепенно входила в колею, если не прежнюю, то, во всяком случае, не сильно от прежней отличную. Все изменилось и вместе с тем осталось неизменным, что было странно, а логично, но так было. Был Эдик и Шурочка, дожидавшиеся суда. И Мирон Викентьевич, уверенный, что сумеет доказать виновность обоих. Была Элизабет Францевна и мама, ставшие в один миг врагами. И война, как водится, была. Сплетни против сплетен, слухи против слухов, обвинения в клевете и многое другое, казавшееся Леночке глупым, ненастоящим и не имеющим к случившемуся никакого отношения. Был Вельский, выгуливающий по утрам демона, и Данка, скриволапый, дефектный, но очаровательный Женевьевой. Был Милослав, чуть постаревший, но все такой же вежливый и улыбчивый. Была Дарья Вацлавовна, полюбившая вдруг долгие сидения во дворе. Был Герман.